Глава 7. Нарцисс и опасность. Типы нарциссизма. В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что, обнаружив в себе некоторые признаки деструктивности, человек начинает считать себя абьюзером или психопатом. Но это не так. Мы все и довольно часто бываем манипулятивными или деструктивными в той или иной степени. Но, поверьте, это не делает меня или вас психопатами. Расскажу подробнее о диагностике НРЛ. Существуют три типа нарциссизма. Первый — НРЛ, нарциссическое расстройство личности, разной степени сложности. Оно выявляется и наблюдается психотерапевтами и является психическим заболеванием. Второй — нарциссический характер. По сути, НРЛ в слабой степени. Проблемы с самооценкой и коммуникацией, но не клинические. Третий — нарциссические реакции. Временная реакция здорового человека на ситуацию, в которой его самоуважение уязвили. Защита самоценности. Эта реакция совершенно здоровая и полезная. Так вот, опасна именно НРЛ. В серьезной форме им страдает приличная часть населения земного шара, и именно о нем Джо Наварро говорит как о признаке патологической психопатии. Да, и менее категоричные психологи также согласны, что общение с нарциссами опасно. Не убьет, так затопчет. Сделать с ними ничего нельзя. Лучший выход — бежать. Это не лечится. Темная триада в психологии представляет собой группу, включающую три личностные черты. Нарциссизм, макиавелизм и психопатию. Две черты темной триады — нарциссизм и психопатию традиционно объединяют в рамках расстройства личности. Нарциссизм был рассмотрен в трудах Зигмунда Фрейда. Психопатия в качестве клинического диагноза впервые упоминается в ранних трудах Харви Клекли, в частности, в «Маске здравомыслия». Черты темной триады. Нарциссизм, эгоцентризм, самовлюбленность, отсутствие эмпатии. Макиавелизм, манипулирование в личных целях, цинизм. Психопатия. Асоциальность, импульсивность, бессердечность. Люди темной триады тиранят свои семьи и целое государство, пополняют тюрьмы и советы директоров. В общем, стоит знать, кто они такие, чтобы не вляпаться. Нарциссизм. Нарцисс — это звезда сцены, которая садится пьяной за руль и, задавив человека, требует, чтобы все ее пожалели. Нарцисс — это симпатичный парень, который всякий раз разочаровывается в новой возлюбленной богине и гнобит ее, пока она не почувствует себя последним убожеством. Думает и говорит только о себе. Не способен создавать здоровые отношения с людьми на эмоциональном уровне. Людей он использует и только использует. Нарцисс требует постоянного внимания, при этом все должно быть по его правилам и требованиям. Макиавелизм. Человек с такой чертой, как макиавелизм, циничен и расчетлив. От людей он добивается не любви, а выгоды. Он не так мил, как нарцисс, но обычно умеет льстить и подстраиваться под важного собеседника. Его девиз, конечно, «цель оправдывает средства». Такой персонаж не станет гадить ради развлечения, но и не будет держать обещания, если можно получить сиюминутную выгоду от его нарушения. Ухватив хотя бы краешек власти, требует полного подчинения и считает, что полностью заслуживает своего места у руля. Он вечно интригует, стравливает людей, копит компромат и складывает добро только в свою копилку. Предаст в любой момент. Склонность к манипуляциям во вред другим людям — так описывают макиавелизм. Именно у таких людей ярко выражена расчетливость, циничность, эмоциональная холодность, аморальность, склонность манипулировать другими, прибегая к лести и обману. Они ценят только то, что может принести им выгоду. Макиавелисты всегда добиваются своего. Целью макиавелистов является усиление личной власти, в том числе и в семье, контроль над всем происходящим вокруг. Они знают приемы подсознательного манипулирования людьми, разрушают психологическую защиту другого человека и выстраивают свою, навязанную другим, модель поведения. При первой возможности они могут поменять кардинально собственное мнение, если им это будет выгодно. Психопатия. Психопаты не могут испытывать сочувствия к людям, лишены эмпатии. Люди для них — вещи, а значит, все и правда позволено. Конечно, более умные психопаты могут довольно долго и хорошо скрывать свое отношение. Те, что глупее, быстро оказываются в тюрьмах или вовсе в могилах. Они, как правило, высоко себя оценивают, импульсивны, плохо контролируют свои порывы и крайне жестоки. Крайний случай психопатии — это маньяк, серийный убийца. Более или менее социализированный — это начальник или преподаватель, от которого всякий выходит выжатый, как лимон, с мыслью «ну и садист». Психопатию принято разделять на два уровня. Первый — генетическая ограниченность эмоциональной сферы человека, низкая эмпатия, отсутствие страха, самоконтроля, сочувствия, восприятие людей как марионеток, манипулирование. Второй — неблагоприятные условия развития человека, которые, в свою очередь, вызвали негативный эмоциональный всплеск и склонность к нарушению существующих социальных, моральных норм, а также переоценка своих возможностей, жестокость и импульсивность. Именно второй тип психопатии в большей степени опасен для общества, так как стиль жизни таких людей — это импульсивность, безответственность, постоянные правонарушения, агрессивность, склонность к обману и манипуляциям. Психопатия находится на грани безумия и адекватности человека. Это самая непредсказуемая и опасная составляющая негативных отклонений человеческой психики. Манипулировать они умеют почти так же искусно, как макиавеллисты и нарциссы. Примером человека, в котором соединились все составляющие триады, — Тед Банди. Нарцизм помогал ему достойно выглядеть и производить на людей хорошее впечатление, макиавеллизм помог достичь высокого положения в обществе, а с психопатической радостью он отправил на тот свет больше сотни женщин. Так что не забываем еще и о том, что бывают смешанные, пограничные типажи.